Грызуны и хищники. Меня жизнь в очередной раз обманула. В интернете сказали, что крысы — это грызуны, а грызуны — растительноядные животные. У меня же дома живут 6 ярых поклонников всего мясного. Эти хвостатые троглодиты жрут курятину, говядину, баранину, конину. Уважают свиную рульку и хрящи, не брезгуют суп-продуктами. Говяжий язык я кидаю им в клетку издалека, как запашное сырое мясо тиграм. Холодец крысы едят урча, отталкивая мордой сестер жирными лапами. И без горчицы. Костный бульон лакают с такой скоростью, что хищник-кошка Валетта смотрит с уважением. Кости пользуются особой популярностью. Чем больше и страшнее кость, тем масштабнее ажиотаж. Когда темной-темной ночью маленькая крыска тащит к себе в гнездо огромный-преогромный говяжий масол, где-то плачет об упущенном кадре сам Тим Бёртон. Куриную печень эти гурманы предпочитают употреблять в виде паштета, как десерт. Закатывают глаза и хрюкают от удовольствия. Не то чтобы я сильно удивлена. Все-таки в нашей семье вегетарианцев отродясь не водилось. Но, пожалуй, мимо клетки после душа сверкать розовым пухлым бедром в полотенце больше не буду. От греха подальше.